Глава 16. Своих я встретил на улице. Смаил, судя по всему, общался с несколькими мужчинами и одной женщиной. А Халита с Диром стояли неподалеку, наблюдая за ними. Меня они заметили сразу. Я поднял руку в приветственном жесте и получил в ответ игнор. Девушка даже отвернулась, не желая смотреть в мою сторону. Ну и ладно, хочет умаслить свою гордость, показывая независимость, пусть будет так. Это уже совсем не та девочка, с которой я ушел из общины Кайзера. Теперь это сильный и опасный игрок. «Как оно?» «Сам посмотри». Сняв себе артефакт, что блокирует Смайлу доступ к моей памяти, начал вспоминать утренние события. Судя по местным, которые стоят и смотрят на подголянца, он сейчас еще и с ними болтает. «Эва как? Зря Бизона грохнул. Он мог бы оказаться полезным, притащи ты его сюда». «Плевать. Первоочередная задача – зачистка подземелья, остальное вторично. Есть и наводка на босса». «Нет, но можно спросить у кронштадтских. Они, как и остальные группировки, вели активные дела с центровыми. Так что, может, и будет что. Также стоит поискать в городе. Возможно, из некоторых прорывов будут именно то, что нам нужно. Если и это не сработает, останутся областные поселения и бартеры, что ходят между ними». «Тогда я заскочу к кронштадтским, а Дир пусть пробежится по городу». «Хороший план. Кстати, вот эти люди, местные специалисты. Хочу их назначить на должности и, по сути, передать управление крепостью им в руки». «Только им?» «Нет, там больше 10 авторитетов будет. Эти просто первые подошли и предложили свою кандидатуру. Остальных выберу из тех, кто в подземелье соберется». «Вижу, ты уже все учел». «В общих чертах. Ты бы, кстати, с нашими поговорил. Они злы на тебя». «Мне не за что извиняться. В тот момент я поступил так, как посчитал нужным». «Ясно. Ты не хочешь жалеть о своих поступках, какие бы плохие они ни были?» «Именно так». «Хорошо. Впрочем, ты дурак, мое мнение не изменится. Итак, что насчет Дэми с ее другом?» «А что там?» «Как бы они теперь от нас не отстанут. Если конкретно, то от тебя. Ты же в любом случае в подземелье пойдешь, как и я вместе с тобой. Так вот, они всерьез хотят пойти с нами». «Ну ладно, пускай». «Вижу, что ты не против подкрепления. К слову, я настоятельно не рекомендую тебе часто обращаться за помощью к своему второму «я». Чревато». «Чего это? Без него, возможно, тебя вытащить бы не удалось. И вообще, откуда он у меня?» «Тут сложно. По идее, у тебя должен был появиться второй поток сознания или, на ходу и конец, параллельное мышление. Однако вместо этого произошло раздвоение личности». «Причина?» «Да, катаклизма. Две эти личности уже в тебе сидели. Но под влиянием стресса одна стала сильнее. Я имею в виду твою нынешнюю, так сказать, разумную. Ну или, если говорить более грубо и откровенно, ограниченную рамками морали. Да, она исковеркана тем, через что тебе пришлось пройти. Человеческая жизнь для нее мало чего стоит. А шкурка против общественного давления наросла. Однако эта личность больше подходит под определение нормального человека». «Ага, некий субъект, видевший некоторое дерьмо. Понятно. А вторая?» «Вторая личность уже ближе к разумному зверю. Он знает разницу между хорошо и плохо, но при достижении своих целей поступится любым из них. Стать сильнее, лишив жизни ребенка, легко. Была бы конечная цель оправдана». «Чем опасно звать его на помощь? Пока проблем не вижу. В бою он показал себя довольно разумным и сдержанным». «Его методы будут все больше чернеть, пока он не превратится во зло. Не уверен, захочет ли эта личность взять твое тело под полный контроль, только есть высокая вероятность, что она станет закулисным кукловодом, то есть ты сам не заметишь, как его желания станут твоими». «Объединение?» «Оно. Только единое сознание будет в большей степени на его волне, понимаешь?» «Пофиг, прорвемся. Прискорбно только, что не удалось открыть несколько потоков сознания. Есть еще что-то, что поможет мне стать сильнее». «Прискорбно ему. Найкрос, у тебя раздвоение личности. Одно из самых трудноизлечимых психических расстройств. А ведь у этого заболевания есть тенденции к росту, расстроение и так далее. Не успеешь опомниться, как превратишься в человек-оркестр. Тебе оно надо?» «Мне отчего-то кажется, что подобные проблемы пришли из твоих знаний, которые ты в меня вкачивал». «Очень может быть. Все же этот опыт даже для меня заемный. Кстати, об этом. Тебе не нужно еще что-то? Пока есть время, могу загрузить в тебя приключения местных до этого дня. Тут есть те, кто побывал в горячих точках, включая секретные операции. Правда, подобное может усилить твое расстройство личности». «Вот это интересно. Плевать на последствия. Грузи скопом». «Скопом не выйдет, только последовательно. Хотя ты этого не заметишь. Впрочем, я просто обязан спросить, уверен ли ты? Это хоть и будет как поток красочных снов, но мышечная память вполне способна пострадать». «Давай, если что, зовите священника, откачает». «Ну ладно, сам попросил». После сказанного меня накрыло чужими воспоминаниями. Сперва пошли сны, которые пролетали незаметно. Там, проживая чужие жизни, я потерял счет времени, потерял ощущение пространства, так как одна локация сменялась другой, и в каждой были свои события, переживания, отчаяния. Война — это страшно. Нет, это чудовищно. Особенно, когда чувствуешь себя настолько слабым, что хочется забиться в угол, окоп, любую щель. Там закрыть глаза, не дышать и молить всех богов, чтобы весь этот ужас прошел мимо, не заметив тебя. Но хотеть это одно. Там, тем, кто прошел через войну, ничего не оставалось, кроме как идти вперед, прямо к смерти, удивляться, что в очередной раз она лишь умазнула по тебе взглядом, пробирающим до костей взглядом. Никогда не забуду его. Затем пошли воспоминания людей крепости после начала катаклизма. У каждого свои, разные настолько, что я забыл, кем я был. И как меня зовут, полностью растворившись в чужих личностях. Там ведь мне пришлось побывать не только в шкуре взрослых мужчин, что прошли через войну, но также в телах маленьких детей и женщин, не способных защитить даже себя. Да что там говорить, многие, в том числе мужчины, не способны были думать рационально в критический момент. Их спасали лишь инстинкты к выживанию и банальный бег. Каким же я был глупцом, возвышаясь над этими людьми с высоты своего могущества. Да, мое знакомство с катаклизмом прошло проще. Я не присутствовал в городе, где улицы были заполнены толпами монстров. Я не знал об ужасах, что творили здесь люди, когда пожиратели пропали, заменившись гнездовыми. А эти люди знали, что прошли через это и выжили. Теперь мое мнение о местных кардинально изменилось. После пережитого информация, которую Смайл получил в лаборатории, стала своего рода реабилитацией. Я впитывал знания без особого труда, как на скучном уроке, разве что пришлось некоторые фрагменты фильтровать, ибо они не идут ни в какое сравнение с практикой. «О, очнулся болезный! Говорил тебе, точнее спрашивал, уверен ли ты? А что в итоге?» То, что произошло в итоге, я не понял, но отлично чувствовал последствия. Мало того, что глаза кровоточили, так еще я упал во время процесса, не в силах держаться на ногах. Проведя рукавом по губам, увидел на нем красную пену вперемешку с песком. Звон в ушах, головокружение, головная боль такая, что хоть святую воду пей литрами. Словом, чудо, что не помер. А вот отпускало меня быстро, поэтому я смог увидеть Халиту и Пимбрука в их боевой форме напротив толпы мужиков с оружием. Часть из них валялась со стонами, лишившись конечностей или в смятой, как бумага, системной броне. Кстати, рядом с моими стояли Дэми и ее друг, оба готовые к бою. Вопли раненых людей раздражали. «Что, удивлен таким поворотом событий?» «Нет. Скорее, мои опасения просто подтвердились. Увидели, что я почти дохлый, и решили добить деспота». «А ты стал прозорлив. Неужели опыт предательства боевых товарищей во время боевых действий дает о себе знать?» «Не напоминай». «О, и травму получил. Ты меня радуешь. Думал, интеграция будет менее широкой, а тут скопом. Впрочем, неважно. Как поступишь с этими? Пимброк предлагает помножить всех под ноль. Алита с ним солидарна, и Дэми тоже. Её друг жалеет, что ты не подох». «Это похоже на него. Впрочем, плевать. Здесь не на что смотреть». Я сплюнул кровавый сгусток. Эко меня потрепало. Интересно, сколько времени я тут слюни пускал? «Расходитесь уже». «Найкрос, ты сейчас серьезно?» Халита посмотрела на меня своими страшными глазами. Да уж, мало того, что она в своей боевой форме жуткая, а когда еще смотрит на тебя, то кровь и в жилах стынет. А ведь она даже в таком виде для меня красавица. Ну вот, теперь меня тянет на фриков. Какая прелесть. «И точно, неужели ты хочешь простить их после такого?» — спросила Дэми. «Ты когда успел превратиться в тряпку?» «Хотите, чтобы я их наказал?» Мое тело стало чадить и дымом. Толпа мужчин, что и так стояла, не решаясь что-либо предпринять, отшатнулась назад. А ведь там есть и 50-е уровни. Хотя больше всего мне понравилось выражение лица Халиты. Вы видели когда-нибудь напуганного демона? Нет, испуганное воплощение тьмы. Я вот только что увидел. «Не смей этого повторять», — прорычала она. Дэми, кстати, тоже засомневалась в своем желании наказывать этих дураков. «Мне что, по заднице каждого в отдельности ударить? Они же помрут». «Чтоб тебя, Найкрас!» Халита явно была в бешенстве. «Ладно, убирайтесь отсюда», — крикнула она толпе. «И почему ты такой добрый?» «Я пережил то же самое, что и они. Вот и все. Пожал плечами и повернулся к подголянцу. «Эй, а спасибо сказать?» Дэми не дала мне произнести и слово, напомнив о хороших манерах. «Спасибо вам всем!» Пришлось их поблагодарить. «Без вас бы они разорвали меня на части», признал я и осознал, что это обязательно бы случилось. «Как сами, в порядке?» «Вот, совсем другое дело». Кулачок Дэми ударил мне в грудь, но так и не коснулся тела. Его остановил доспех. «Слушай, а ты защиту хоть когда-то снимаешь?» «Нет», лаконично ответил я. «А если пулей?» спросил меня ее друг. Он вроде как даже загорелся желанием проверить мою защиту на прочность. «На вылет, так что не смей». На мои слова парень лишь разочарованно вздохнул. Насколько же сильное у него желание нашпиговать меня свинцом? Ведь и не скажешь, что держит какую-то обиду. Видимо, просто характер такой. «Найкрас, для тебя, кстати, будет работа». «Ножей наделать?» спросил я вслух, посмотрев на подголянца. «И именно, это очень поможет в походе. С помощью них сделаем более объемные пространственные хранилища нам в дорогу. С ними, думаю, получится даже многоразовые версии». «Хорошо, займусь этим немедленно. Пусть мне еду принесут на квартиру, а то кушать охота». «Что-что? А отказываться от возможностей Смайла будет глупым решением. Тем более я на благо крепости собираюсь трудиться. Думаю, даже те люди, кто сейчас хотел меня прикончить, согласятся помочь, если узнают истинное положение дел, а не то, что себе надумали». «Что за ножи?» — вмешалась Дэми. «Особое оружие?» «Нет, инструмент для крафта. Металл режет как пластилин и увеличивает качество итогового системного предмета», — пояснил я. «О, это полезно, а то мне бы меч сменить». Она показала свое оружие. «Да, действительно, еще немного, и оно сломается. Слишком потасканно. Да, конечно, сделать новый клинок мне труда не составит. Даже эффект будет идентичным. Однако надо ли? Хочу ли я, чтобы она стала дополнением в моем отряде?» «Интуиция воина, Найкрас». «Чё?» «Через плечо, в бездну сомнения. Ты действительно хочешь, чтобы она дополнила твой отряд, так что хватит себя обманывать». «Да, ну, ты прав». «Сделаю», — сообщил я ей. «Все, я пошел. Встретимся сильно позже. Смайл, если появится возможность, свяжись с кронштадтскими. Вдруг удастся все разрешить миром. Не хочу проверять на себе их артиллерию». «Добро». Халита еще что-то хотела сказать, но передумала, и я просто ушел. Направился к месту бывшей кузницы, за остатками керасы. Я был уверен, что она уцелела, так как уровень ее материала намного превышал мощь Халиты или кого-либо в крепости. Ну, разве что пули могли как-то ей навредить, хотя в этом у меня тоже сильные сомнения. «Эй!» — воскликнул кто-то со стороны. Я начал вертеть головой в поисках источника голоса. «Я в саже, слева от тебя!» Дал голос и направление. Наконец смог заметить говорившего. И действительно, у сгоревшего здания, среди такого же сожженного мусора, сидел парень, целиком измазанный в саже. Нет, он не был раненым, просто грязный. «Руфу Блэк, ты чего это под расиста косишь?» «Ирония оценил, смешно». Улыбнулся он белоснежными зубами. Ну, точно один в один чернокожий парень. «Ну, а все-таки проснулся у меня интерес. Чего это он измазался весь?» «Да вот нож еще что-то мне дал. Мне тут добрые люди сказали, что это ты меня с того света достал. Спасибо тебе». «А еще я причина сгоревшей кузницы, твоего полудохлого состояния и вообще всего, что с тобой случилось», — улыбнулся я. «Смешно. Впрочем, так даже лучше. Раз из-за твоей удачи я лишился того чудо-ножика, сделай мне еще один. Как тебе? Отличный ведь план, да?» «Не поверишь. Я здесь именно за этим. Буду делать эти ножи для всей крепости». И, подняв палец вверх, добавил: «Повеление белого господина». «Ну, я слышал, что твой пёс умный, хоть и телепат. Ты, кстати, и право первой брачной ночи ставить будешь?» «Не смеши. Меня Халита тогда лишит самого ценного. А мне ещё спиногрызов потискать охота». Вздохнул я, представляя мельком очень и очень далёкую семейную жизнь. «Ладно, не видел мою кирасу?» «Ну, как же не видеть? Видел!» — произнёс он, вставая. «Ещё в первый день, когда начал поиски, выкопал её». Парень пошёл дальше по улице. «Пойдём, я её к себе в каморку отнёс, чтобы не утащили. Сперва хотел использовать как материал с помощью ножа. Думал, ты не вернёшься за ней». «Правильно всё сделал», — похвалил я его. «Нет, действительно, план парня был отличный. Вещи бы вышли намного лучше, чем если бы он делал из обычных материалов. Но, увы, пришёл я и решил забрать столь ценную вещицу. Только не хочу тебя расстраивать. Из-под моих рук выйдут предметы намного лучше, даже если ты станешь использовать нож, а я нет. Какая это хитрость?» Руфу Блэк ни разу не расстроился. Более того, это его даже не особо заинтересовало. Похоже, я ошибся на его счёт. И рядом со мной идёт тот редкий экземпляр людей, которые честны как с собой, так и с окружающими. Они не имеют чёрную зависть, только белую и никак иначе. Подарок от системы за несколько убийств инициаторов во время отсева. Мне даже раскрывать эту информацию перед ним было не страшно. Знаю, он не использует её мне во зло или себе на пользу. Слышал о таком. Чем больше завалил в первый день, тем больше разных плюшек. Кому повезло быть невезучим и выжить, получили больше возможностей. Забавно, да? Парень рассмеялся. Вот уж точно, повезло быть невезучим. Тут не поспоришь, всё правильно сказал. Инициатор не тот противник, с которым можно было справиться легко, тем более в ближнем бою. После получения способности ещё ладно, вот до этого настоящая лотерея. Моё усиление, как и инициация, результат смерти хорошего человека, а также усилий целой группы. «Слушай, я всё хотел спросить». Руфу Блэк остановился около двери, которую только что хотел открыть. «Почему ты выглядишь так, будто только что с концерта Металлики? Нет, ты не подумай. Я не осуждаю, просто не могу понять, зачем. Линзы, покраска волос. Поддерживать такой образ – ещё тот геморрой. А вот это, полагаю, минус подарка от системы». Видя выражение лица парня, решил подтвердить его мысли. «Да, ты угадал, тут всё натуральное. Подожди, и глаза тоже?» Он уставился на моё лицо. «И ты ими видишь, как раньше?» «Нет, намного лучше. Правда, лазеры из глаз пускать не могу, уж извини». «Мда, как много ещё неизвестно о системе». Задумался он на мгновение. «Ладно, пойдём, с сестрой своей познакомлю, а заодно и железо отдам. Или наоборот, ты как хочешь». Он посмеялся своей шутке. «Сводник из тебя так себе, знаешь ли». Поддержал я его юмор.